Позднее я молился с братьями, и они говорили мне: «Господь Иисус был в доме твоем, но не ушел, как это говоришь ты, потому что я в рождественный вечер взял всю выпивку, какая была в доме моем, все бутылки, шампанское, французские, английские, коньяки и прочие, и вылил в умывальник и сказал: „Господи, сегодня ничего, только вода будет во рту у меня. И слава Богу, думают, что выгляжу хорошо, не так ли? Мне этого всего совсем не надо. Я полон здравия человек. И рекомендую тем, кто, возможно, есть здесь с привычкой выпивать, ни одной капли не разрешайте себе, потому что с нею вы даете власть сатане над собой, и он будет делать многое с вами по своему дьявольскому изволению и к убийству может довести. Алкоголь и всякую нечисть Господь Иисус изъял от меня. Он не Михаилу первый раз исцелил, но меня. Как чудесно с ним! Он дал мне отвращение к выпивкам, к тому, что мне так сильно нравилось. Я не мог одного дня провести без выпивки, по-другому нельзя было. Если нужно было лишить жизни человека или вынести решение о его трагичной судьбе, зная, куда он попадет, для этого нужно иметь холодную кровь и помутневший разум. Поэтому мы не расставались с выпивкой. Но когда Господь Иисус вошел с истины своей в жизнь мою, и я испытал на себе страх пред Ним, чтобы позднее я понял, что Он есть любовь, сначала пришел со страхом ко мне, а потом с любовью, чтобы я мог любить всех. Моя жена отлично знала, что если я покаялся, то мне нельзя больше бить ее. А она, еще не отдавшая Господу сердце свое, могла драться. О да, и еще как. И она экспериментировала надо мной, чтобы включить меня как лампочку, чтобы я включился и загорелся злобой, потому что много побоев приняла от меня. Я не включался. А ее подруга подсказывала ей: «Доведи, доведи его до гнева, и увидишь, какой он покаявшийся». Я сделаю маленькое отступление в моем рассказе. 1 Коринфянам, 13 глава. Вот где уничтожение наших проблем. Нам, братья, нужно пользоваться Словом Божьим, и проблем не будет. Другими путями нет успеха. А 1 Коринфянам 13 уничтожает наши проблемы. Там только любовь. И вот в один вечер я, как покаявшийся христианин, помогал своей жене по дому. Взялся стирать белье. Плохо разобравшийся в химикатах для стирки, я что-то перепутал и только увидел на заложенном в стиральную машину белье цветные пятна и понял, что я серьезно ошибся. Но постарался в тот вечер скрыть от жены свое преступление. Рассчитывая в следующий день, когда жены не будет дома, с помощью хлорки избавиться от пятен. О подобной операции я слыхал от нашей соседки. Как только жена ушла из дому, я сразу взялся ликвидировать последствия моей оплошности. Но сатана, который, наверное, имел и свою долю в допущенной мной оплошности, подсунул мне вместо нужного химиката другой, поработал немало и над моей женой. Он подготовил ее, как ему было нужно, и раньше времени, на который я рассчитывал, погнал ее возвратиться домой. где она меня и застукала на горячем. Увидев цветные пятна на белье, о Боже, как она взорвалась! Какими только словами она не унижала меня! Сатана так подготовил ее, что я не узнавал ее. В ней тогда раскололась и выхлестнула вся насобиравшаяся боль от того, что она жена майора, стала женой простолюдины и притом сектанта. Она кричала: «Ты думаешь, белье стирать — это у майора ходить? Служить майором ты умел, а больше ничего не умеешь. Посмотри, до чего ты дошел. Майор стирает белье. Мне стыдно с тобой. Почему ты не остался там, где ты был? Ты был человеком, а теперь...» Я ей говорил: «Леночка, убойся Бога. Как ты можешь так говорить? Не видишь ли, Бог исцелил нашу дочь от ужасной болезни? Как я могу игнорировать таким действием Божьим?» «Бог исцелил бы ее и так, без твоего покаяния», — прикословила мне жена. «Кто ты сейчас в глазах людей? И я твоя жена? Я покажу тебе, кто ты. Ты это прочувствуешь на себе, на своей шкуре. Я подведу тебя к нужной точке, и ты прозреешь, увидев, что ты натворил». И схватила шланг от стиральной машины, направляясь ко мне. Я смотрел на нее, она была ростом малая, толстушка, но малая. Чтобы достать меня где нужно, не помешал бы ей и стульчик под ногами. Но сатана-озорник подготовил ее отлично. И она как начала лупить брата Георгику по спине резиновым шлангом, только черные полосы оставались после него. Я ухватился за стиральную машину руками и просил: «Господи, помоги мне удержаться за эту машину, чтобы я не оторвался от нее, потому что в противном случае мои руки могут наделать многое, и я потеряю спасение». А озорник сатана мне в то время говорил: «Видишь, какую благодать ты приобрел с тех пор, как покаялся. Что ты держишься за эту стиралку? Ведь написано в Писании, что ты основа дома, ты глава семьи. Наведи порядок в своем доме. Схвати ее за волосы, уложи на пол, дай ей заслуженное, чтобы она прочувствовала, что есть мужчина в этом доме. Ты все держишься за стиралку? Смотри, что она с тобой делает». Но я знал, от кого эти мысли. Знал и другое. Знал, что Библия говорит: все в мире имеет конец. Кончилось и мое унижение.